Она совсем не боится разговоров в школе, мелькнула у меня. Тогда я еще не знал, что Габриэль абсолютно свободна в своих поступках и воспринимает совершенно спокойно чужое мнение о себе. Это ее не волновало. Она просто поступала так, как считает нужным и правильным. А люди могут считать так, как они хотят. Так было заведено у них в семье. Родители никогда не навязывали своего мнения ни по какому вопросу и никогда даже не лезли с советами, пока их не спросят. В этом я убедился потом. Поэтому и в этот вечер, Габриэль, встретив меня, человека, который мог что-то рассказать, чего она не знает, спокойно согласилась продолжить знакомство. «Почему нет? Ты очень хорошо говоришь по-русски». Сразу начал я с комплимента, причем заслуженного. «Он у вас как иностранный язык преподается?» Как-то неуклюже прозвучало. «Да», кивнула Габриэль. «И еще английский. Ты и английский также знаешь?» Удивился я. «Нет, английский я знаю немного лучше». «Что?» Не поверил я. «Это у вас так хорошо в школе языки преподают? У нас все предметы хорошо преподают», спокойно ответила девушка. «Но английский мне помогает учить папа. Он очень хорошо говорит на этом языке. А он где его учил? Он был в плену в Англии 4 года», просто сказала Габриэль. Мне немного стало неловко, и мы какое-то время шли молча. «Нужно уходить от скользкой темы. Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о Советском Союзе?» Вспомнил я ее вопрос. Она на секунду задумалась и спросила: «В каком городе в Советском Союзе ты живешь?» «Я живу не в городе, а в станице», ответил я. «В казачьей станице, в Чечне». «Так много незнакомых слов», нахмурилась Габриэль. «Что такое станица?» «Это как станция, только большая». «Нет», улыбнулся я. «Станица — это такой поселок, понимаешь? Маленький город, или вернее, деревня». «О, я знаю, что такое деревня». Девушка обрадовалась, что наконец поняла. «Там живут христиане и выращивают хлеб». Она вопросительно посмотрела на меня. «Ну, в общем, верно», кивнул я. «Только не христиане, а крестьяне. А те, кто живет в станицах, называются казаки». «Казаки», старательно повторила Габи. «А они не христиане?» «Христиане, только не католики. Просто люди, которые живут в деревнях и выращивают хлеб, называются крестьяне, а христиане — это которые верят в Христа. И они могут жить где угодно, хоть в деревне, хоть в городе». «По-моему, я ее совсем запутал». «Непонятно?» — спросил я. «Крестьяне живут в деревне, а казаки», — по слогам произнесла Габи, — «живут в станице». «Точно», — обрадовался я. «Ты правильно поняла». Габриэль удовлетворенно кивнула головой. Это была ее привычка, как я узнаю позже, как бы ставить точку при любом рассуждении или разговоре, когда она делала какой-то вывод для себя. «Казаки тоже выращивают хлеб?» — продолжила расспросы Габи. «Да, и хлеб тоже. Почему тогда они не называются крестьяне?» «Вот дотошная девчонка. Я не очень хорошо знаю эту историю», — почувствовал я некоторое смущение. «Тоже мне, казак, не знающий, почему он зовется казаком. Но я читал, что казаки – это крестьяне, которые бежали из центральной России от рабства на свободные земли, на Дон, на Днепр, на Терек. Там они строили свои станицы и жили, как крестьяне. А их не искали те, от кого они бежали?» — спросила Габи. «Интересно мыслит. Думаю, искали», — согласился я. «Точно, искали. А казаки вооружались, создавали свои войска для защиты. Были такие большие войска, как Донское казачье войско или Запорожское. Запорожская сечь», — уточнил я и тут же подумал, что придется объяснять, что такое сечь. «Как будто я знаю». Но неожиданно Габи обрадованно заявила: «Запорожская сечь, я знаю. Тарас Бульба». «Точно», — обрадовался я, что избежал плавания в вопросах истории. И неожиданно для себя зачем, то добавил: «Бульба — это картошка». «Почему картошка?» — не поняла Габриэль. «Господи, зачем я это сказал? Бульба — это картошка на украинском языке», — ответил я и добавил: «и на белорусском тоже. Сейчас она спросит меня про Белоруссию. Куда я лезу? Нужно выруливать на те темы, которые обычно обсуждают парни с девчонками, а то мы так никогда не доберемся до сладкого». «На украинском?» — переспросила Габриэль. «Казаки – это украинцы?» «Ну вот, залез еще глубже в дебри. Ну, я точно не знаю», — почесал я затылок, — «да и там сложная история. От рабства бежали из разных областей и в разные места. В Запорожье, где как раз жил Тарас Бульба, были все украинцы и язык, поэтому там украинский. На Кубань тоже в основном бежали украинцы, но были и из России, поэтому там до сих пор говорят на смеси русского и украинского. На Терек, где живу я, наверное, больше народа пришло из России, потому там украинских слов не так много. Но я плохо в этом разбираюсь, неохотно признался я. Еще решит, что встречаться со мной смысла больше нет. Очень интересно, к моему облегчению сказала Габи. Но радовался я рано. В твоей станице говорят на русском языке? Да. Значит, это Россия? Почему тогда ты говоришь, что станица находится в Чечне? Что означает это слово? Я чуть не застонал. Это очень долго рассказывать. Попытался избежать я разговора в этом русле. И я не очень хорошо знаю, что там было. Что, то я частенько употребляю слово «не знаю». Хорошо, расскажи, что знаешь. Габи легко шла на компромисс, но тему не меняла. Я вздохнул. В те времена, когда из России прибежали русские от рабства, на Тереке жили чеченцы, поэтому эта территория называлась Чечней. Ага, я понимаю, видно было, что Габи это было очень интересно. А почему я никогда этим не интересовался? Да и никто из моих одноклассников и друзей. Значит, русские люди убежали из рабства и прибежали в Чечню, где жили чеченцы. Правильно. Но ты говорил, что люди бежали на свободные земли, а в Чечне жили чеченцы. Габи сделала паузу и посмотрела на меня. Значит, эта земля не была свободной, она была занята. Как там стали жить казаки? Чеченцы им разрешили? Да уж, не думаю, что чеченцы прямо обрадовались гостям. Я знаю, что там была долгая война. Мы изучали по истории. Припомнил я, вроде как почти 50 лет воевали. Или это позже было? Неуверенно добавил я. Нам как-то в школе не очень подробно рассказывали об этом. 50 лет, глаза у Габриэля округлились. Это очень долго. И как она закончилась? Чечня добровольно вошла в состав Российской империи. Вспомнил я название параграфа в учебнике и усмехнулся. Прямо анекдот. Это ты шутишь? Не поняла Габи. Нет, нам так рассказывали на уроках истории. Как можно воевать за свою независимость? Выговорила трудное слово Габи. Целых 50 лет, а потом добровольно войти в состав другого государства. Их просто завоевали. У нас так не говорят. Пожал я плечами. Но почему? Снова милая складка на лбу. Так было везде. Одни воевали, чтобы захватить, другие защищались. А потом уже эти завоевывали других. А у нас говорят, что на нашу страну нападали многие народы и страны, а Россия всегда только защищалась. И дозащищалась аж до Тихого океана. Прости, я не очень поняла. Габи растерянно смотрела на меня. Думаешь, я понимаю? Ответил я. Нам так говорили в школе, а мы так отвечали на уроках. И ни о чем не задумывались. Габи хотела сказать что-то еще, но я опередил ее. Теперь моя очередь спрашивать. Мне почему? То совсем не хотелось говорить с ней ни на политические, ни на исторические темы. Я тебе много уже наговорил, а ты мне ничего о себе еще не рассказала. Хорошо, легко согласилась Габриэль. Что ты хочешь узнать? С ней было действительно легко общаться. В каком классе ты учишься? Я решил начать сначала. Я заканчиваю 11 класс через месяц, а потом буду учиться в 12-м. А во, удивился я. У вас учится целых 12 лет, у нас только 10. У нас тоже можно учиться 10 лет и уходить из школы, объяснила Габи, но я хочу поступить в академию, а для этого нужно учиться в школе 12 лет. А что, сразу после школы можно поступать в академию? Да, после 12 класса можно. И ты надеешься поступить? Да, я знаю, что я поступлю. Ты так уверена, что сдашь экзамены? Усомнился я. Там ведь всякое бывает. Может, попадется трудный билет? Нет, после 12 класса поступаешь без экзаменов, ответила Габи. Ничего себе, удивился я. А откуда в академии знают, как ты училась? Смотрит оценки? Да оценки смотрит, но не только, пояснила Габи. Все эти 2 года после 10 класса мне присылают задания. Я их выполняю и отсылаю. Поэтому они знают, несколько хорошо я учусь в школе. Хорошо придумали. Разве у вас не так? Заметив мое удивление, спросила Габи. У нас такого нет, покачал я головой. Правда, я слышал, что какие-то московские институты имеют заочные школы по подготовке школьников, но они все равно должны сдавать экзамены. Хотя, возможно, они имеют какое-то преимущество. Мы прошли несколько шагов молча, но вопросов у обоих было много. А ты играешь только на этих? Габи сделала движение, как будто она стучит на барабане. На ударных, уточнил я. Нет, в большом оркестре я играю на флейте. О, мне очень нравится флейта. А почему ты сегодня не играл на ней? Я не часто играю на флейте на танцах, чаще на концертах», — ответил я. «А сегодня как-то решили обойтись без нее. Жаль», — искренне огорчилась Габи. «Я совсем мало слышала флейту живую, больше по радио. Я могу сыграть для тебя, охмурять девушку, так до конца». «Правда?» — обрадовалась Габи. «Это было бы замечательно. Но где? Ну, где захочешь. Знаешь, я занимаюсь в музыкальной школе на фортепиано, но играю, конечно, не так хорошо, как вы». Габи смущенно улыбнулась. «Это просто так, просто для себя. И я сейчас разучиваю пьесу, где есть партия флейты. Это такой дуэт фортепиано и флейты. Так, так, становится интереснее. А моя подруга в музыкальной школе учится играть на флейте», — продолжала Габриэль. «Я предложила ей сыграть дуэт, но Лизи, так зовут мою подругу, сказала, что это трудно для нее и она должна долго учить». Габриэль остановилась, видимо, устав, без привычки так много говорить по-русски. «Я не думаю, что в пьесе для музыкальной школы будет трудная партия для флейты», — как бы в раздумье заметил я. «Да, я тоже так думала, но она отказалась». Огорчение так явственно нарисовалось на ее лице, что я невольно улыбнулся. «Совсем еще девчонка. Почему ты улыбаешься?» — поймала меня Габи. Поспешив оправдаться, я, не раздумывая, выдал: «Ну, я мог бы посмотреть эту партию, а может даже и сыграть». «Да», — обрадовалась девушка. «Ты бы смог», — и, подумав мгновение, добавила: «Мы можем как-нибудь это попробовать». Я внутренне ликовал. «Иду, понимаешь, ломаю голову, как напроситься на еще одну встречу, а она вот так запросто берет и решает проблему. Это просто праздник какой-то». Вспомнил я фразу из фильма и поспешил застолбить достигнутое. «Конечно, когда тебе будет удобно». «Хорошо», — кивок головой. «Вопрос решен. Мы потом выберем с тобой удобное время. Мы уже вдвоем будем что-то решать. А как вы думали? Мы такие. Вот это мой дом», — неожиданно сказала Габриэль, когда мы подошли к большому дому старинной постройки. Я поднял голову. «И какое окно твое?» «Его здесь нет», — улыбнулась Габи. «Окно из моей комнаты выходит во двор, а здесь окно из нашей гостиной. Вон то, большое, на втором этаже», — вытянув руку, показала она. «Это в него я должен кидать камни?» — сделав невинный вид, спросил я. «Кидать камни?» — глаза Габи округлились. «Зачем в окно кидать камни? Ну а как парни тебя вызывают на свидание?» — решил я шуткой прощупать почву. «Сейчас я не хожу на свидание», — просто ответила Габи. «А когда ко мне приходят друзья, они звонят вот здесь». Она подошла к двери и показала на ряд кнопок. Напротив каждой была написана фамилия. «И когда ты придешь ко мне, то позвонишь по этой кнопке». «Нет», — поправилась она, — «нажмешь на эту кнопку». Я пригляделся к надписи. «Хитвер. Твоя фамилия Хитвер?» «Да», — кивнула Габи. «И моего отца, и моей мамы, и моего брата». «У тебя есть брат? Он старше или младше тебя?» «Младше. Его зовут Тобиас, или просто Тоби». Габриэль улыбнулась. «Свай киндер систем. Ты понимаешь? Система двух детей». Я засмеялся. «Что это значит?» «Это значит, что семья должна иметь хотя бы двух детей», — пояснила Габи. «И чтобы это был мальчик и девочка. Они заменяют родителей». «Интересно, никогда не слышал». «Я действительно впервые слышал это расхожее, как оказалось потом, выражение в Германии. Но я хочу больше детей, троих, а может больше». Габи посмотрела на меня. «Так, надеюсь, мы не займемся этим прямо сейчас?» «Нет, я вообще, то не против, но как-то неожиданно. Морально я не готов стать отцом». «А ты сколько хотел себе детей?» — без всякого стеснения спросила Габриэль. «Мне дошло, что в данный момент я не рассматриваюсь на роль отца ее детей. Это просто абстрактный разговор. Честно говоря, я вообще об этом не думал», — небрежно ответил я и тут же понял, что это не очень понравилось Габи. «Я думаю, что в нашем возрасте уже нужно думать об этом», — серьезно сказала Габриэль. «От этого зависит и выбор профессии. Поэтому я выбрала Академию промышленности, чтобы обеспечить моих будущих детей». «Вот тебе и девчонка. Совсем не ожидал от нее таких зрелых рассуждений. Сам, то я и заканчивая школу так и не решил, чем же я займусь в жизни. Сам не знаю, зачем поступил в мус-училище. Вот трачу молодые годы на службу в оркестре. Зачем? Чтобы стать музыкантом? Какое там? Просто откладываю решение вопроса на будущее в надежде, что оно как, то все само образуется. В общем, плыву по течению. Какое уже тут планирование детей?» Видя, что я завис, девушка спросила: «Ты хочешь работать, я правильно говорю, музыкантом? А какую музыку ты хочешь играть?» «Ох, не знаю», — вздохнув, ответил я. «Я как-то еще не решил. Габриэль немного подумала. Да, иногда так бывает, но лучше как можно раньше знать, кем хочешь стать. Тогда ты не тратишь капитал зря. И уточнила. Капитал времени. Кто бы спорил. Но вот как-то у меня это не сложилось. Плыл без руля и без ветрил. Мне стало неудобно перед девушкой. Может, они тут все такие, немцы, поэтому и жизнь у них устроена совсем по-другому. Ну, хорошо. Габриэль протянула руку. Спасибо за то, что провожал. Проводил. Поправилась тут же она. И за очень интересную беседу. Я многое не знаю про твою страну и хотела бы узнать больше. Ты мне расскажешь? Да я же пытаюсь тебя соблазнить этим всю дорогу. Конечно, Габриэль, с удовольствием. Улыбаясь, ответил я. Когда можно прийти в следующий раз? Когда ты захочешь. Просто и без кокетства сказала девушка. Я всю свою работу делаю до 7 часов вечера. Ты придешь и позвонишь. Хорошо, я обязательно приду. Не переставая улыбаться от переполнявших меня чувств, сказал я и предложил. Давай я буду звонить тебе вот так, один короткий и второй длиннее. Чтобы ты сразу знала, что это я, а не какой-то другой парень. Не удержался я. Другого парня нет. Чуть помедлив ответила Габриэль, и на лицо набежала легкая тень. Болван. Чуть не застонал я. Нашел время для расследований. Ты еще никто для нее. Вот пошлет тебя сейчас подальше и будет права. Ты неправильно меня поняла. Заторопился я. Вдруг придет одноклассник узнать, что задали на дом. Боже, что я несу. Это же немцы. Может, они никогда ничего не забывают или вовремя записывают в дневник, что задано. Я думаю, что я правильно поняла. Слегка улыбнулась Габриэль. Поэтому я так и ответила. Сейчас у меня нет парня. Был, но мы расстались. Так что звонить можешь как хочешь, я не перепутаю. Но, хорошо, пусть у нас будет свой звонок, короткий и длинный. Фу, пронесло. Тогда auf Wiedersehen, блеснул я знанием немецкого. Чус, улыбнулась Габриэль. Пока. Я чуть задержал ее руку. Она прямо посмотрела мне в глаза, мягко высвободила ее, открыла дверь и зашла в подъезд. Там, за стеклянной дверью, обернулась и помахала мне, улыбнувшись. Глава 7. А потом были полтора года любви. Чистые и честные отношения, без единой ссоры и обид. Оказывается, и такое бывает. Бывает, но редко. Единственные слезы случились, когда я закончил службу и уезжал домой. Последние прощания, жаркие объятия, поцелуи и даже слезы, хотя Габи до последнего сдерживалась. «Ты больше не придешь?» – предчувствовала она, что мы больше никогда не увидимся. Говорят, что женщины в этом отношении чувствительнее нас, а уж Габриэль вообще отличалась проницательным умом и чуткостью. Но могла ли она предвидеть все, что случилось потом? Конечно, нет, никто бы не смог. Это были обычные слезы перед разлукой, не более. Мы верили, что скоро встретимся снова и уже не расстанемся никогда. Но судьба распорядилась по-другому, или, вернее, органы, которые взяли на себя функции судьбы. Сколько лет мы не виделись? 50? Да, почти 50. А сейчас я чувствую себя так, как будто это было совсем недавно. Как такое может быть? Как всего один ее взгляд, звук ее голоса, легкое прикосновение просто смели все эти полвека, и я снова стал мальчишкой, который и не жил еще совсем. Не было ни работы в уголовном розыске, с кучей опасностей и приключений, работы в школе в годы перестройки, когда нам, учителям истории, приходилось труднее всего, ибо пресловутая линия партии стала по меткому выражению анонимного остряка, как бык поссал. Ни ревущих 90-х, ни первой чеченской, ни второй, ни абсолютно безумного вторжения в Украину, ни скольжения в пропасть сначала всей страны, а потом Европы и всего мира, с чего и когда это началось и возможно ли было это остановить. Исчезло все, осталась только эта девчонка в ее ослепительной юности и я, ослепленный ею. И если еще час назад я шел к ней только для того, чтобы она дала мне ниточку на запад, для спасения мира, то сейчас я прежде всего хочу спасти нашу любовь, нашу бывшую любовь. Хотя, постой, это для тебя есть прошлая жизнь, встреча в ней с той, другой Габриэль, есть потерянная любовь, а у Габриэль, с которой ты только что попрощался, ничего этого не было. Она только сегодня вечером впервые увидела странного до безумия русского, который весь вечер таращил на нее глаза, говорил бессвязные речи и пускал слюни. Да-да, парень, пускал слюни и поедал глазами. Уж Габриэль это заметила, будь уверен, если это действительно та Габриэль, или, хотя бы, такая же. Я немного пришел в себя, шок постепенно проходил. Значит, планы немного меняются. Ха, немного. Еще неизвестно, что труднее, спасти мир или завоевать любовь женщины. Хотя, если это действительно та Габриэль, которую я знал, мне будет легче. Однажды я ее уже завоевал, значит, нужно повторить все еще раз. Но можно ли дважды войти в одну и ту же реку? Я, то уже другой, даже если она та же самая. Так, стоп, хватит бегать по кругу, не стирай мозги в порошок бесполезными размышлизмами. Они тебе еще очень понадобятся. Следи лучше за дорогой. Нарваться сейчас на патруль будет не самым замечательным завершением вечера, хоть и не менее волнительно. Нет, вру, сейчас никакой патруль и даже гауптвахта не в силах испортить праздник встречи. Да что же это такое? Уймется эта умственная лихорадка когда-нибудь. Судьба меня хранила, и я добрался до заветной дырки в заборе без приключений. Во враге стянул с себя спортивный костюм и, зажав его под мышкой вместо галифе, осторожно подошел к забору. Из-за забора донеслись какие-то звуки. Я замер. Вот же сукины дети. Неожиданно раздался громкий голос прямо у моего уха. Смотри, как хитро устроили. Доски двери разошлись, и в проеме показалась голова в шапке. Я вжался в забор сбоку от дырки и затаил дыхание. Надо же было именно в этот момент какому-то бдительному вояке обнаружить столько времени существующий путь на волю. Это что, знак свыше? Ок, я больше не буду. «Дайте только вернуться в полк». Вот тут он и вылез, обращаясь к кому-то за его спиной, сказал обладатель шапки. «Что, неужели обнаружили мою пропажу? Тогда конец всему. Что же делать? Хорошо, что вы нашли этот лаз, старшина». Послышался другой, более молодой голос. «Нужно прямо сейчас его заколотить, чтобы больше никто не сбежал». «Ну, сбежать-то никто не сбежит», ответила шапка, скрываясь в дыре, которая тут же автоматически закрылась. Такие побеги бывают очень редко. Обычно паразиты бегают за водкой, а чтоб убежать совсем. Обладатель шапки хмыкнул и добавил: «У нас в полку это первый случай на моей памяти». «Ага, значит, спалился не я. Неужели практически одновременно со мной кто-то еще двинул в самоход? Но что значит слова этого шапконосца? Видимо, старшины какого-то подразделения о побеге. Какой побег и куда? Все равно, на всякий случай, забейте дыру до отбоя», — сказал второй. «Слушаюсь, товарищ старший лейтенант», — ответил старшина. Я прислушался. Шаги за забором стихли. Ушли, медленно отодвинул одну из досок и заглянул в щель. За угол дома, с балкона которого я стянул костюм, заворачивали двое в военных шинелях. На рукаве у одного была красная повязка. Ясно, дежурный по полку или роте. Выждав еще с минуту, я проскользнул в дыру и скоренько вырулил на каменную дорожку. Все, успел. Появись я тут минут на 15-20 позже, и у меня возникли бы проблемы с возвращением в полк. Забор был сделан из кованой решетки еще немцами до войны, не менее 3 метров высотой с острыми пиками наверху, а дыры между металлическими прутьями заделали уже наши начальники. Преодолеть его сверху не было никакой возможности. И как бы я вернулся? Ясно одно, нелегальные выходы теперь отменяются. По крайней мере, для меня. Будем думать, как организовать легальные. Подойдя к мотострелковой роте, где мы только ночевали в отдельной комнате, я еще в окна увидел построившихся воинов. Вечерняя поверка, а сколько времени? Что-то долго они стоят, обычно она проходит в режиме турбо. Если, конечно, старослужащих не посещает желание покуражиться над салагами. Несколько таких представлений приходилось видеть, проходя мимо строя, в нашу спальню. Слава богу, в оркестре дедовщины никогда не было. Все-таки интеллектуальный уровень музыкантов был намного выше. Я поднялся по ступенькам крыльца и открыл дверь. Вся мотострелковая рота стояла на вытяжку, и перед строем прохаживался старшина. Сержант стоял рядом. Старшина с удивленным видом повернулся ко мне, но увидев, что это не его подопечный, снова повернулся к шеренге. Теперь вечерние проверки будут проходить каждый день и так, как положено по уставу, чеканил он слова. За нарушение порядка проведения дежурной по роте получает наряд вне очереди. Я тихонько проскользнул мимо строя и завернул в наш угол. В комнате все были в сборе. Не успел я войти, как наш командир отделения Виталий воскликнул: «Любимов, ты где ходишь?» Я понял, что что-то случилось, потому как обычно никого не интересовало, кто и где из музыкантов находится после ужина и до отбоя. Это было личное время, и каждый мог заниматься своими делами. Кто писал письма на родину, кто читал. Леха Алехин обычно закрывался в кабинете дирижера, где стоял радиоприемник и слушал западную музыку, А участники рок-группы оттачивали мастерство или все вместе, или каждый свою партию отдельно. Сегодня совместную репетицию не планировали, поэтому я и пошел в библиотеку. «Так я же сказал, что пойду в клуб», — ответил я, уже понимая, что в библиотеке меня не нашли. Виталий тут же подтвердил мою догадку. «Леха ходил за тобой в библиотеку, тебя там не было, да я зашел в будку к Рафику». На ходу стал придумывать я отмазку, заметив, что киномеханика нет в комнате. Он частенько оставался у себя в клубе ночевать, так как был еще свободнее нас в своих передвижениях. Из командиров у него был только один начальник клуба, капитан Осипин, которого я за все время службы видел всего несколько раз. Мы с Рафиком чай пили, я и не заметил, что уже поздно. Честно посмотрел в глаза Виталию, но я же не опоздал на отбой. Почти, остывая, буркнул Виталий: «Тут такое творится, а он чай распивает». «А что случилось?» Уже спокойно спросил я. «Опасность миновала. Сколько их было за сегодняшний вечер?» Виталий ничего не ответил и, сев на койку, стал стягивать брюки. Зато Леха, который всегда больше всех знал, с горящими глазами выдал новость. «Представь, у мотострелков черпак сбежал. Весь полк на ушах стоит. Как сбежал? Куда?» Я не сразу понял, почему обычный самоход черпака, военнослужащего, прослужившего год, вызвал такой ажиотаж. «Это построение в роте из-за этого, что ли?» Леха не успел ответить, как в коридоре раздалась громкая команда: «Внимание, рота! Построение на плацу! Выходи строиться!» «Это еще что за новости? Уже время отбоя!» Коридор наполнился топотом сотен ног и тихим матом солдат, крающих, на чем свет стоит, отцов, командиров, уже предвкушавших блаженный отдых. «А тут тебе в ночь, да на плацу, еще и без шинелей! Ну, ёкарный бабай!» — выругался Виталий, уже улегшийся в постель. «Давайте на построение». Мы вывалились в коридор и в общей толпе вышли из казармы. «В колонну по два, становись». Мотострелки быстро построились и потопали на плац, а мы небольшой кучкой отправились в студию. К ней уже подходили сверхсрочники. «У кого ключный от Студникова?» — услышал я заезженную хохму штатного острика оркестра Вася Анапка. Василий Ключный, баритонист и запевала, только улыбнулся, а Геннадий Студников, первый корнет, развел руками. «Да вон он, Вася Ключный, но он не хочет». «Чего не хочет?» — тут же подхватил неугомонный Анапка. «Не хочет своим ключиком Студникова вскрыть?» — раздалось вялое хихиканье. Народ не очень был настроен на веселье поздним декабрьским вечером перед построением. «Да я уже открыл своим ключиком пару замочков после обеда», — улыбаясь с довольным видом, парировал Василий. «Так что мой ключик сдан на хранение. Временное. А вот да ты у нас прям ключных дел мастер». Анапка рад был поржать всегда и при любых обстоятельствах. «Ну так, мы такие», — развел руками Ключный. «Пока мы шли к студии, Леха успел мне сообщить новость, которая меня почти шокировала, хотя я думал, что этим вечером я уже не способен на новые потрясения. Оказалось, что пулеметчик из мотострелковой роты сбежал в ФРГ, и сейчас нам, по всей видимости, предстоит узнать подробности». Студию наконец открыли и все повалили внутрь. Вяло обсуждая последние события в полку, музыканты разбирали свои инструменты. Какова бы ни была причина построения, в любое время года и суток, оркестр всегда выходит на плац с инструментами. Стремительно, как всегда, вошел дирижер. «Вячеслав Владимирович, выводите оркестр», — отдал он распоряжение старшине. «Выходи строиться», — зычным голосом скомандовал прапорщик. На плацу мы заняли свой правый фланг. В ночной тишине стоял гул переговаривающихся между собой солдат и офицеров. Происшествие было из ряда вон. «Становись, равняйся, смирно», — скомандовал дежурный по полку, развернулся и, печатая шаг, направился к командиру. Мы грянули встречный марш. «Товарищ полковник, по вашему приказанию полк построен», — дежурный отдал честь и отрапортовал. «Дежурный по полку, капитан Анисимов». «Вольно». Командир полка прошел несколько шагов и остановился совсем близко от строя. Он оглядел строй, словно проверяя, все ли на месте, и начал: «Речи нашего полка на достойны пера, такие они были колоритные, так были пересыпаны эпитетами, которыми он чествовал доблестных защитников Отечества, что вокруг плаца собирались жены офицеров и прапорщиков, зачастую с детьми, и с интересом слушали все эти мат-перемат через колено. Каждый раз полкан в этой же матерной манере обращался к зрителям, разгоняя их по домам, но каждое новое построение все повторялось снова. Сейчас из-за позднего времени мы остались с командиром одни, и он полностью раскрепостился. Из его пламенной речи мы узнали, что из мотострелковой роты, этого отстойника дебилов и дармоедов, нашего прославленного полка, сбежал пулеметчик. Синий, мать его, платочек. Что имел в виду полкан, упоминая платочек, было неясно. Причины еще неизвестны, но расследование будет проведено, и виновные, конечно же, понесут. И понесут больше, чем обычно, потому как сбежал пулеметчик синий платочек, неужели голубой, еще 3 дня назад. И все эти дни об этом не было известно. Солдат присутствовал на работах и всех занятиях роты. Ходил на завтраки, обеды и ужины, исправно съедая свою порцию и, самое главное, отмечался на всех вечерних поверках, мать вашу за ногу, ядрит, переядрит. Мощный баритон полковника слышен был наверняка в округе, и агенты вражеских разведок получили богатый материал для углубленного изучения специфики военного мышления и способов донесения до подчиненных задач, необходимых к исполнению. Мне звонит командир дивизии, после того, как ему позвонил командующий армией, и спрашивает, все ли у меня в порядке. Полковник подошел к кульминации происшествия, и я, как желторотый лейтенант, не владеющий обстановкой, со спокойной совестью докладываю, все в порядке, товарищ генерал. Полковник сделал паузу и обвел строй глазами, а генерал и спрашивает, как, мол, настроение у солдатушек-ребятушек наших, хорошо ли они себя чувствуют, не жалуются ли на тяготы службы, может, кто отдохнуть хочет. Да нет, говорю, товарищ генерал, недовольных нет, все, как один, говорю, готовы. Готовы к чему, спрашивает комдив, к измене родине? Что вы, товарищ генерал, нет таких у нас, говорю я, а он мне и отвечает, правильно, у вас нет, они уже у них. Полк недоуменно молчал и ждал продолжения, и оно последовало. Полкан буквально взорвался, умел он это делать, вы, бля, совсем забросили службу, уже и вечернюю поверку лень провести. Командир роты оставляет это дело заместителю, тот, старшине, старшина сержанту, а сержанту хрен по деревне, 2 по селу. Все у всех в ажуре, а их пулеметчик уже 3-й день как в Западной Германии по телевизору интервью дает, поливает грязью наше социалистическое отечество. Чуть слышный гул прошел по строю. А если бы не телевизор этот буржуйский, мы бы и до дембеля не знали, что у нас пулеметчик пропал. А, командир роты, взгляд полковника готов был испепелить капитана мотострелков. Вот это поворот. Как вовремя я сходил в самоволку. Теперь начнутся проверки. Все возможные щели законопатит, еще и патрули по периметру могут пустить, с них станется. Компанейщина, наше все. По факту, то я опоздал, паренек в бегах уже 3 дня, это мне просто фантастически повезло, что его пропажу обнаружили только сегодня. Теперь вся надежда на фрау Марту, маму Габриэль, надеюсь, она сумеет договориться с нашим начальством насчет нашего выступления в школе. Я, конечно, уверен в этом на все 100%. Но, в жизни чего только не случается, отбой в этот вечер задержался на 1 час. У полкана была манера накачки личного состава, которую мы называли в 3 наката. Выступив перед всем полком, он командовал, командиры подразделений ко мне, остальные на месте. Вся эта тесная компания собиралась около трибуны, и полковник долго им чего-то втолковывал, после чего командиры возвращались к подразделениям. Полкан, вместо того, чтобы отпустить полк, начинал снова говорить напутственные речи. В какой-то момент он останавливался и повторял команду к ноге командирам подразделений. И так повторял 2-3 раза, а то и 4. В этот вечер мы отделались только после 4-го наката, очень уж повод был весомый. Едва добравшись до койки, я мгновенно вырубился, не успев осмыслить все, что произошло за такой длинный день, так я вымотался. Глава 8. Уже через пару дней дирижер принес вести с штаба полка, что на Рождество наша группа едет играть танцы в немецкую школу, а потому желательно обновить наш репертуар, включив в него побольше современных молодежных произведений, которые были абсолютно не нужны в офицерском клубе. А Любимов сам придумал одну заводную вещь. Влез Алехин. Да, слегка удивился Чехрадзе. Хорошо, вы приготовьте то, что у вас уже есть, я после обеда послушаю, и мы вместе подумаем, что можно добавить. К приходу дирижера мы поставили аппаратуру, тщательно настроились и даже успели прогнать 1 раз мою песню. Ребята были в восторге. Хотя сама песенка была довольно примитивная, но четкий танцевальный ритм не оставлял никого равнодушным. До этого во всех исполняемых группой вещах ритм давал только ударник и ритм-гитара. В то время как Женька, не имеющий понятия, как должен играть бас-гитарист, просто играл 1-2 ноты из аккорда, причем если первую, сильную долю он хотя бы обозначал, то остальные, ляпал часто не в попад, чем создавал ритмическую кашу. Но это замечал я, а остальным музыкантам, похоже, было все равно, главное, что попадает в ноты. Но я решил положить этому конец и написал ему партию баса. Женька поскрипел, но выучил, и когда мы заиграли все вместе, ребята были просто поражены результатом. Устоять на месте и не поддаться зажигательному ритму было невозможно. Ну, вообще, протянул в восхищении Алехин, неизменный участник всех наших репетиций в качестве зрителя. Да, здорово, согласился наш лидер-гитарист Виталик. И как мы раньше не догадались, чтобы ударник, бас и ритм гитары создавали такой. Он покрутил пальцами, подбирая слово, такую стену звук. Так а ты послушай все наши ве, ответил ему наш ритм-гитарист, все так играют. Ударник еле слышно где-то на задворках, и бас все время шепотом играет. Как ты до этого допер, Шурик, вставил свое слово Сергей Сараев, я себя прямо солистом почувствовал. Да чего там допирать было, пожал я плечами. Многие западные группы так играют. Возьмите любую хард-роковую банду, там ударник и бас, это фундамент, основа, на которой строится вся остальная музыка. Может и так, я не знаю, согласился Виталий. Я до армии вообще почти ничего из западной музыки не слышал. Где в нашей вологодской деревне ее возьмешь? Хлопнула дверь в тамбуре студии. О, дирижер идет, среагировал Сараев, давайте сразу покажем ему эту песню. Какую песню? Спросил Чехрадзе, входя. Мы вам говорили, что молодой песню сочинил, ответил командир отделения, только пока без слов, но музыка очень танцевальная. ХМ, дирижер мельком посмотрел на меня. Ну давайте с нее начнем. Серега, давай ритм, кивнул Виталий. Сергей щелкнул палочками 4 раза, и мы начали. Петь я пока не решался, поэтому стал играть мелодию на органе. Чтобы звучало сочнее, я не только играл партию клавишных, но и успевал сыграть партию баса с Женькой в унисон. Скептическое выражение на лице дирижера быстро сменилось удивлением. Мы доиграли куплет и начали припев. «Шире, шире ножки, прямо по дорожке», – неожиданно запел Алехин. Я не выдержал и засмеялся, а Виталий сделал страшные глаза и цыкнул на Леху. Проиграв по 2 раза запев и припев, мы остановились. «Очень неплохо», – качнул удивленно головой дирижер. «Не ожидал. Очень четкий ритм. Мордасов, партию баса сам придумал?» «Нет, Шурик написал». Чехрадзе снова посмотрел на меня, уже внимательнее. «А ты, Алехин, чего там пел?» Он повернулся к Лехе. «Да это просто так, первое, что пришло в голову». Леха покраснел. «У рыжих это быстро случается. Без слов, чего, то не хватает. Слов и не хватает», хмыкнул дирижер. «А может, среди вас и непризнанный поэт есть? Композитора вон уже нашли», кивнул он на меня. «Юрик вроде стихи сочиняет, только прячет», сказал я. «Нужно его к процессу подключить. Наш архивариус, что ли?» Удивился дирижер. «Надо же, сколько зарытых талантов обнаруживается. А где он?» «Да в своем архиве затихарился. Позвать?» Вызвался Алехин. «Да что его звать? Он и так слышит», остановил его Чехрадзе. «Гусев, слышишь ведь? Выйди сюда». Дверь комнаты, где стояли шкафы с нотами, тут же открылась, словно Юра ждал приглашения. «Напишешь слова к этой музыке?» Дирижер сразу взял быка за рога. «Ты, говорят, пишешь тайком». Юра был самым стеснительным парнем в оркестре, хоть прослужил уже год и хорошо освоил валторну, не самый легкий инструмент. «Да я для себя», заливаясь краской, ответил он дирижеру. «Ну а теперь для нас», подбодрил тот. «Поэтических шедевров не ждем, да они и не нужны в песне для танцев. Главное, чтобы ложились на ритм и слова были запоминающиеся в припеве. Сможешь?» «Попробую», скромно ответил Юра. «Главное, что не отказался. Время у тебя есть, так что, дерзай», напутствовал его капитан, отпуская и обращаясь к нам, спросил. «Что там у вас следующее?» «Малов поет историю любви», сказал Виталий. «Он знает русские слова. Давайте», согласился капитан. «Тронула свечу, дыханием вечера. Я вас не огорчу, пугаться нечего, а просто я хочу сказать о том, что у меня любовь была». Малов очень старался и пел вполне прилично, хоть и не Муслим Магомаев, конечно. «Она прошла, как поезд полночью. Куда теперь бежать за помощью? Кого вините, как вернуть ее? Прости меня, за что, не знаю. Прости меня, за что, не знаю. Прости меня за что-нибудь». «А слова чьи? Неужели Юра?» спросил Чехрадзе, когда песня закончилась. «Нет, я их еще на гражданке знал», ответил Саня. «Вроде как Роберт Рождественский, автор русского текста. Влез я». «Да, ХМ», криво усмехнулся дирижер. «Ну, Если такой знаменитый поэт подобное пишет, выделил он слово «подобное», то и нам не зазорно. Помолчал немного, давайте следующую. Прослушав все песни, которые мы обычно играли на танцах, он крепко задумался. Играете вы неплохо. Наконец вынес он свой вердикт, но звучание очень неровное. Та же песня любимого звучит плотно, каждый инструмент хорошо слышно и нет каши, а в остальных явно не хватает аранжировки, полифонии. Делайте побольше вставок, разнообразьте соло. Вот ты, Виталий, обратился он к нашему соло, гитаристу. Инструментом владеешь на хорошем уровне, играешь без фальши, но все твои соло просто повторяют мелодию, которую поет Малов или вы все вместе. Импровизации не хватает. Помнишь, как Любимов на флейте импровизировал в пьесе Баха? Баха в классическое произведение умудрился импровизацию вставить, а уж тебе в эстрадные песни сам Бог велел. Да я не очень могу импровизировать, вздохнул Виталий. Это же как сочинять что-то, а с этим у меня туго. Ну, пусть молодой, усмехнулся Чехрадзе, тебе напоет что, то по теме, раз у него это хорошо идет. Кстати, а вы не хотите флейту использовать? Предложил он вдруг. Чем больше разнообразия, тем лучше. Да товарищ капитан, что там на пикколо сыграешь? Махнул я рукой, если бы большая флейта была, вот там звук. Я вздохнул. После Нового года будет тебе флейта, обрадовал дирижер. Зам по тылу отправил заявку, генерал подписал, значит считай, что дело решенное. Здорово. Я по-настоящему обрадовался. Но тогда за орган кого-то надо, без него жидко будет звучать. А, была не была. Куй железо пока горячо, нам бы еще аппаратуру помощнее, тогда хоть на большую сцену. На какую такую большую ты собрался? Улыбнулся дирижер и добавил, с аппаратурой сложнее, тут нужно немцев подключать, на армейских складах такого добра нет, динамики для кинозала вам не подойдут. Помня из прошлого опыта, как мы приобрели первоклассную аппаратуру, я решил закинуть эту идею дирижеру, пусть уже начинает прорабатывать. А давайте мы организуем несколько выступлений перед немцами. Вот сыграем в школе танцы, потом можно на завод какой-нибудь поехать всем оркестром. Там работают взрослые люди, им наша группа вряд ли сильно понравится. А вот собрать что-то вроде большого эстрадного с тромбонами, саксофонами, трубами, было бы совсем другое дело. Конюшков классно на трубе чардаш играет, Вася Анапка из Гленна Миллера чего-нибудь выдаст. Я остановился, глядя на дирижера. ХМ, очень здравая мысль. Чехрадзе поднял бровь. Мы иногда выезжаем на мероприятия к немецким товарищам, но только духовым оркестром и исполняем военные марши, а большим эстрадным оркестром было бы действительно интересно. Быстро ты соображаешь. Нужно будет с замполитом поговорить, а лучше сразу в политотдел дивизии идти. С них постоянно требуют мероприятия по укреплению связи с населением, а идей свежих маловато. Вот, с нажимом сказал я, мы им концерты, танцы, они нам аппаратуру. Нужно же на чем, то играть, а у того же завода Стальриза деньги водятся. А ты откуда про завод знаешь, удивился капитан. Черт, занесло меня, я и в городе-то еще не был, отвозили только на дежурной машине в ГДО. Да по телевизору смотрели футбол «Динамо Дрезден», «Стальриза», значит «Сталелитейный завод» есть. Ну, очень убедительно, ага. Но Чехрадзе уже думал над идеей концертов и, по-моему, даже не обратил внимания на мой неуклюжий ответ. Тщательнее нужно, следующий раз может не прокатить. Хорошо, подвел итог репетиции дирижер. Работать знаете над чем? Больше импровизации при исполнении соло, партии и ансамблевая игра в целом. Вот как в этой песне Александра. Кстати, название ей придумайте, как, то ведь объявлять надо, обязательно, ответил я, как автор, хотя на танцах мы, естественно, ничего не объявляли. Вот слова Юра напишет, тогда по смыслу и название придумаем. И сделав вид, что меня только что осенило, предложил, товарищ капитан, а если написать еще и текст на иностранном, например на английском? Немецкий я не знаю, а английский у меня более-менее. Очень хорошая учительница была в школе. Придумаю какую-нибудь ритмичную фразу, чтобы народ подпевал. А на русском будем петь для наших. Ну если сможешь, то почему бы и нет? Согласился капитан, снова посмотрев на меня с удивлением. А может еще что-нибудь из музыки напишешь? Примерно в таком же стиле, что и первая твоя песня. Да я сам думал над этим, товарищ капитан. Согласился я, ритмичных песен нам не помешало бы. Для ГДО вроде хватает, а вот если играть такие танцы для молодежи, нужен совсем другой репертуар. Ну, раз понимаешь и есть идеи, дерзай. подвел итог репетиции дирижер, вставая. Может, еще что-то успеете подготовить к этой поездке, но она не последняя, работайте. Постараемся. Чуть не хором ответили мы. Как только за ним закрылась дверь, все загалдели, предлагая идеи для обновления репертуара. Нужно копировать популярные песни. Сразу влез Алехин. По телеку каждую неделю сколько всего показывают. Да как их скопируешь? Махнул рукой Виталий. Нот нет, но это не самое страшное. Мелодию мы подберем. А слова, да тексты были проблемой. Немцам на норвежском не споешь, засмеют. Значит, будем музыку сочинять сами и тексты писать тоже. Спокойно сказал я. Тогда не будет никаких проблем. Вся студия дружно заржала. Ну ты даешь. Ага, и чего это мы раньше не догадались? А правда, чего раньше-то даже не пробовали? Выдержав паузу, улыбнулся я. Сами же видели, что ничего сложного нет. Это же не симфонию писать. Ну если легко, давай еще один хит. Опять Алехин и улыбка на 30 зубов. Два он где-то потерял. Народ было снова собрался ржать, но я с невозмутимым видом пожал плечами. Да запросто. И сел за орган. Тональность соль мажор, поехали. И заиграл вступление хан-субгруппы «Оттаван». Прокрутил его пару раз, чтобы остальные поняли. Серега, давай ритм. Жека, смотри у меня аккорды, пока хоть сильную долю играй. А Виталий быстрее всех уловил и включился на полную. Мы несколько раз повторили вступление. И как вам начало? Спросил я. То-то и оно. Сейчас накидаю аккорды припева. Через несколько минут мы бодренько играли мелодию будущего хита дискотек. Я не выдержал и запел. Hands up, baby hands up. Чего тянуть, времени нет. И я спел полностью песню. А откуда слова? Парни в изумлении смотрели на меня. Да это в общем, то набор простых фраз. Отмахнулся я. Подними руки, танцуй со мной и дай мне свою любовь. Уровень первоклашек в музыкальной школе. Чё, правда что ли? Не поверил Сергей. Это так можно сочинять песни? Серега, ну это же для танцев. Какой там глубокий смысл нужен? Тут главное ритм и простая, но зажигательная мелодия. Сейчас мы еще обработаем ее, вставочки разные, перебивки, синкопы и будет конфетка. Шлифовали мы песню до отбоя, но в конце она звучала уже просто на ура. Ну да, когда знаешь с самого начала, что нужно сделать, работа продвигается значительно быстрее. Тем более, что у всех музыкантов оркестра уровень был достаточно высок и все хватали на лету. Даже Женька, еще месяц назад не державший бас, гитару в руках, понимал, что от него требуется, и прогрессировал на глазах. Подтянуть немного технику и будет классный басист. Очень довольные собой и с кучей появившихся идей мы потопали в казарму на ночлег. «Будет у вас группа на вечере», — заявила с порога сияющая мама. Этот главный русский офицер оказался очень галантным мужчиной. Он буквально за полчаса решил нашу проблему и сам позвонил нам, чтобы это сообщить. Настоящий военный. Сердце Габриэль радостно встрепенулось, и невольная улыбка тронула ее губы. «Значит, я его увижу. И совсем скоро». Она снова вспомнила их единственную встречу. Вспомнила его глаза, которые смотрели на нее так, как будто он хочет сказать ей совсем не те слова, что он говорил. В них было восхищение, радость и боль. Габриэль не могла понять причину этой боли, ведь они встретились впервые, и если его восхищение ей было понятным, он не первый, кто так смотрел на нее, то это боль. Почему, из-за чего? Она постоянно думала об этом, не находила ответа, и это расстраивало ее и даже раздражало. Она не привыкла к такому. Ее спокойная, понятная, хорошо организованная жизнь дала сбой. В ней появилось то, чему Габриэль не могла дать объяснение, а это принять она была просто не в силах. Так уж она была устроена. Поэтому, услышав от мамы, что русские музыканты приедут к ним в школу, а значит и он приедет тоже, она решила, что обязательно должна поговорить с ним и попытаться выяснить, кто же он такой, откуда он ее знает и что именно он о ней знает такого, что это вызывает в нем не только хорошие чувства к ней, она это видит и ощущает, но и что-то, что его печалит. «Габи, ты меня представишь своему знакомому русскому музыканту?» От неожиданного вопроса матери Габриэль вздрогнула и непонимающе посмотрела на нее. «Прости, что ты сказала, маме? Я спрашиваю, познакомишь ли ты меня с этим музыкантом, который так выручил нас?» «Я не знаю», — неуверенно сказала Габриэль, — «если будет возможность вообще поговорить с ним». «Ну что ты, дорогая», — воскликнула мать, — «конечно будет. Они же не только будут играть, наш комитет организует совместный ужин, за которым вы сможете пообщаться со всеми гостями. Вы покажете им школу». Мы же чтим законы гостеприимства. Марта была довольна собой, что смогла так достойно выйти из трудной ситуации и не только решить вопрос с музыкой на вечере, но и неожиданно организовать мероприятие, которое можно представить партийному начальству, как вечер дружбы между народами СССР и ГДР. Этого постоянно требуют от учебных заведений в воспитательных целях и высоко оценивают. А ей и ее мужу постоянно требовалось доказывать лояльность властям, как имеющим родственников в ФРГ. Тем более, что брат мужа, Арнольд Хитвер, часто приезжает к ним в гости, а это кое у кого может вызвать ненужный интерес. Даже ответный визит к брату в ФРГ муж себе не может позволить. Зачем лишний раз обращать на себя внимание и дразнить гусей, как говорит ее Клаус. Ему хватило той поездки на похороны матери, из-за которой он прошел через несколько допросов с пристрастием в страшной штази, не считая комиссии на заводе, где он работал, и в конце концов его выпустили одного, оставив в заложниках семью. Мама, а дядя Арнольд приедет на Рождество, вспомнив, из-за чего ее отыскал этот русский, спросила Габриэль. Да, он как раз звонил вчера и спрашивал, не нужно чего-нибудь привезти особенного, кроме традиционных подарков. И что ты сказала? А что я могла сказать? Немного удивилась мать. Слава богу, мы ни в чем не нуждаемся. Ты не согласна? Согласна, мама, согласна. Габриэль уже думала, что она наденет на вечер. Ей хотелось, чтобы этот парень видел ее хотя бы так, как видят одноклассники, а не как в прошлый раз, в домашнем халате и куртке, наброшенной на плечи. А учитывая, что это будет не простой праздник, а самый главный в году, она может позволить себе самый лучший наряд, и это не будет выглядеть как ее желание произвести на него впечатление. Хотя, если честно себе в этом признаться, именно этого она и хотела. Глава 9. Играя в группе, я заметил, что все получается у меня уж слишком легко и просто. Да, в этот раз я появился здесь, имея за плечами музыкальное училище и несколько лет музицирования в любительской группе, состоявшей из таких же энтузиастов, как и я. Уровень у всех был довольно приличный, и мы делали каверн, версии почти всех любимых групп от Deep Purple до Pink Floyd. Причем, так как занимались этим исключительно из любви к музыке, мы постоянно менялись инструментами, чтобы не заскучать. Поэтому я добавил к флейте очень приличное владение гитарой и органом, не забыв, естественно, и ударные, которые у меня были еще из армии нашего станичного дома культуры. Пробовал и петь, но особых успехов не достиг. Но сейчас я заметил, что играю гораздо лучше, и объяснить это только прошлым опытом было трудно. Это меня очень радовало и воодушевляло на подвиги, хотелось вывалить все, что знаю и умею, но приходилось себя сдерживать, чтобы избежать вопросов, на которые я мог и не ответить. Сочиняя новые песни, нужно помнить год их выхода, чтобы не попасть впросак. Еще труднее было с текстами на английском. Ну как объяснишь такой уровень знания языка в 18 лет, после окончания сельской школы? Пока я ограничился совсем уж примитивными танцевальными песенками, но дальше нужно будет что-то придумать. Уже перед самым Рождеством я, перебирая в уме шедевры, которые должны появиться в ближайшие годы, вспомнил песню, которую можно было включить в наш репертуар без особого риска. На одной из наших ежедневных репетиций я вдруг вспомнил: «Народ, а знаете такую песню поющих гитар, Синий-Иний, ты хочешь, чтобы мы ее играли?» — состроил гримаску Сергей Сараев, наш ударник. «Очень уж она унылая, у нас медликов полно и получше». «Ну, не такая уж она и унылая», — не согласился Виталий, — «но ты прав, медленных вещей у нас хватает. Можем, конечно, разучить для разнообразия», — добавил он без особого энтузиазма. «А кто сказал, что мы ее будем играть как медленную? Начал я процесс с внедрения нового шедевра. Был медляк, стал забой. То есть, Жека уже понял, к чему я веду дело. Ты хочешь, именно». Не дал я ему закончить и стал объяснять идею. «Вы вообще знаете, чья это песня? Кто ж не знает? Влез Алехин. Поющих гитар. Ты сам это и сказал. Гитары перепели чужую песню. Еще за 10 лет до них эту песню пел американец Нил Седока, а у нас в ней заменили только английский текст на русский. Но мы пойдем дальше и заменим и ритм. Оставим только мелодию. Вот смотрите». Я не стал дожидаться новых вопросов и, аккомпанируя себе на органе, запел. «Синий-синий-иний, лег на провода, в небе темно синим синяя звезда, а-о, только в небе-небе темно синим». Причем ритм сразу взял от группы «Eruption». Сергей сразу же подхватил его и застучал на барабанах. Женька, глядя, какие аккорды я беру, стал на ходу подбирать свою партию. Последними присоединились оба гитариста. Прогнав полностью песню, мы вышли на вступление и я запел на английском. «Ане вайтицкит, ане вайтицкит, ане вайтицкит, ане вайтицкит тот хеблуе». И не останавливаясь спел всю песню на английском. «Чоа, чоа, трайна трацкин довнт хетрацк, гатта травилон, аинте неверце минбацк, ах, ах, гота ане вайтицкит тот хеблуис». «Класс!» – единодушно оценили ребята. «А ты откуда английские слова знаешь?» «Так у меня с детства память хорошая», – отмахнулся я. «Если что-то услышал, то навсегда». «Ничего себе, а мне приходится часами зубрить тексты», – вздохнул Малов. «Напишешь мне слова?» «Да запросто», – согласился я. «Только тебе как английские слова писать, русскими буквами?» «Ну, а какими же еще?» – состроив страдальческую гримасу протянул Малов. «Не, подождите», – остановил нас Виталий. «Ничего русскими буквами писать не надо. Давайте сделаем так. Малов поет на русском, а Шурик – на английском. Он слова знает и произношение у него, как по радио BBC. А у тебя как с английским, студент?» «Да как у всех», – нехотя ответил Малов. «Значит, плохо», – подвел итог наш лидер, гитарист. «А выступать у немцев и петь с нижегородским акцентом не пойдет, только народ насмешим. Споешь, Шурик? Ну, если вы считаете, что мое пение соответствует». Напустил я на себя скромный вид. «Ладно, прибедняться», – засмеялся Виталий. «Поешь не хуже Малова, если не лучше». И он был прав. Я сам с удивлением услышал себя как будто впервые. Откуда такой голос? В прошлой жизни я пробовал себя несколько раз только на подпевках, а в этот раз и до этого дела не дошло, потому как вокалистов у нас хватало целых три. Они отлично пели на три голоса, поэтому, помня о своих скромных вокальных способностях, я и не лез в их огород. Сегодня же запел просто, чтобы показать, что можно сделать из знакомой песни совсем другую. Результат удивил. Что-то со мной происходит, чего до конца понять не могу. Нужно будет попробовать еще. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Поднявшись по лестнице и подойдя к двери, Габриэль услышала за ней возбужденные голоса. «Дядя Арнольд приехал», — догадалась она и поспешила войти в квартиру. Голоса раздавались из гостиной, и она сразу узнала голос дядя, мягкий баритон уверенного в себе человека. Она очень любила его за чуткость, отзывчивость и понимание, чего иногда не хватало ей в отношениях с отцом. «Добрый вечер, дядя», — сказала она, входя в гостиную. Губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Так она была рада его видеть. «Здравствуй, моя милая». Арнольд поднялся навстречу племяннице. «Какая же ты красавица у нас», — с улыбкой сказал он, обнимая и целуя ее. «Расцветаешь с каждым днем». Габриэль слегка покраснела. Похвала дяди ей была приятна. «Как успехи в школе?» — задал вроде бы дежурный вопрос дядя, но Габриэль знала, что для него это не формальность. Он по-настоящему переживал и всегда интересовался жизнью племянницы. «Все хорошо, спасибо», — снова улыбнулась Габи. «Закончила год на отлично».